Глава 7. Листва на верхушках кленов, несмотря на зной, начала краснеть уже к середине августа. Один такой клен рос через дорогу и был виден с крыльца, на котором Сьюзан и миссис Дринквотер устроились на раскладных стульях. В неподвижном влажном воздухе чувствовался слабый запах почвы. Миссис Дринквотер спустила чулки до самых лодыжек и сидела, чуть разведя тощие бледные ноги. Платье у нее задралось выше колен. «Странно, что в детстве жару совсем не замечаешь», — проговорила она, обмахиваясь журналом. Сьюзан согласилась и отхлебнула чаю со льдом. Вернувшись из Нью-Йорка, после того, как узнала о передаче дела в архив, она раз в неделю созванивалась с сыном. И после каждого разговора в ней еще некоторое время тлело счастье от звука его низкого густого голоса. А потом ею овладевала печаль. Все было позади. Лихорадочная тревога из-за ареста, всеобщая бурная деятельность перед демонстрацией. Все-таки как это было давно. Чудовищное предположение, что Зака могут посадить. Все закончилось. Даже не верилось. Зак пошел работать в больницу. Она потянулась к запотевшему стакану, стоящему у ног. Добровольцем. Надо же. Миссис Дринквотер кулаком поправила сползшие с переносицы очки. Ну, он не судно выносит. Вроде следит, чтобы в шкафах всегда были бинты и все такое прочее. Тем не менее, работает с людьми. Да. Где-то во дворе неподалеку завели газонокосилку. Когда ее тарахтение чуть притихло, Сьюзан добавила. «Сегодня я впервые за много лет общалась со Стивом. Попросила у него прощения за то, что была плохой женой. Мы хорошо поговорили». Как она и боялась, на глазах выступили слезы. Соленая капля покатилась по щеке. Сьюзан утерла ее запястьем. «Это чудесно, милочка, что вы хорошо поговорили». Миссис Дринквотер сняла очки и протерла их платком. «Нехорошая штука, сожаление. Совсем нехорошая». Не удержавшись от слез, Сьюзан дала волю и засевшей в ней печали. «Ну уж вы-то не можете сожалеть о том, что были плохой женой. По-моему, вы были идеальной женой. Вы отказались от своей семьи ради него». Миссис Дринквотер чуть заметно кивнула. «Я сожалею о том, как вышло с моими девочками. Женой я была хорошей. Думаю, я любила Карла больше, чем дочерей, а это неправильно. Думаю, им не хватало тепла, и они злились». Старушка нацепила очки обратно на нос и некоторое время молча глядела на лужайку. «Знаете, милочка, бывает, что не складываются отношения с одним ребенком в семье, но сразу с двумя». Собака в тени под кленом заскулила во сне, ударила хвостом и опять засопела безмятежно. Сьюзан приложила к шее холодный стакан. «У сомалийцев в обычае иметь по десятку детей. Ну, я так слышала. И они жалеют тех, у кого лишь двое. А уж если ребенок всего один, это для них наверняка вообще дико. Все равно, что козла родить». «Я всегда считала, что главная цель католической церкви — приумножать число маленьких католиков. Может, сомалийцы хотят приумножать число себе подобных?» Миссис Дринквотер повернула к Сьюзан свои громадные очки. «Ни одна из моих дочерей не завела ребенка. И мне очень стыдно». Она медленно покачала головой. «Подумать только. Ни одна не пожелала стать матерью». Сьюзан опустила глаза на свои кеды. Она до сих пор продолжала носить простые кеды, как в юности. «Знаете, наверное, не бывает единственно верного способа прожить жизнь», — произнесла она мягко. «Если у них нет детей, ну, значит, просто нет детей». «Вы правы. Не бывает такого способа». «Когда я была в Нью-Йорке», — проговорила Сьюзан задумчиво, «я будто поняла, каково приходится сомалийцам. Конечно, наверняка все не так или не совсем так, но вот я приехала в город, в котором мне все непонятно. Не знала, как пользоваться подземкой. Стояла растерянная, а все меня обходили и мчались вперед, потому что они-то знали. Люди многое воспринимают как само собой разумеющееся. Привыкли. А я каждую минуту не знала, что делать. Очень неприятно, доложу я вам. Миссис Дринквотер по птичьи склонила голову. «Но самыми странными были мои собственные братья», — продолжила Сьюзан. «Возможно, и у сомалийцев так. Те, кто переехал и какое-то время пожил здесь, сделались непонятными для тех, кто остался на родине». Сьюзан почесала лодыжку. «В общем, так мне подумалось». Стив сказал ей, что он больше виноват, чем она. «Ты хорошая, работящая женщина», — так он сказал. «И Зак тебя обожает». «Хотела бы я, чтобы все оставалось, как в старые времена», — вздохнула миссис Дринквотер. «Мне тут вспомнился Пэкс». «О, я бы послушала про Пэкс». Сьюзан отпила из стакана, не вникая в то, что говорит миссис Дринквотер. Она редко ходила в Пэкс. Это братьев одевали там, а ей мать шила одежду сама. Приходилось стоять на стуле посреди кухни, пока мать возилась с подолом. «Да стой ты спокойно!» — вечно прикрикивала она. — Вся извертелась! — Мы сделали все, что могли, — так сказал ей Стив сегодня утром. — У нас обоих было непростое детство, Сьюзан. Мы оба не знали, что делаем. Я не хочу, чтобы ты себя винила. — так он сказал. — И они всегда были превосходно одеты, — разглагольствовала между тем миссис Дринквотер. В те времена никто ведь не позволял себе ходить за покупками в затрапезном виде. Мать Стива ребенком подобрали босой чумазой в том маленьком городке на севере. Ее взяли в семью, что стало причиной войны между родственниками, многие годы поливавшими друг друга грязью. Когда Сьюзан представили будущей свекрови, та уже была разведена и страдала ожирением. «Хотите историю?» — спросила Сьюзан. Миссис Дринквотер слегка развернула к ней свой стул и воскликнула. «Конечно, обожаю истории!» «Помните, несколько лет назад священник положил яд в кофе и отравил нескольких человек? Помните? Так вот это было в Новой Швеции, в родном городе Стива». Миссис Дринквотер посмотрела на Сьюзан. Та заметила, что у старушки дергается глаз. «Ваш муж оттуда?» Сьюзан кивнула. «Мне там никогда не нравилось. В 19 веке на тамошней фабрике специально позвали шведов. Хотели, чтобы было побольше белых». «Но при этом не канадосов вроде меня», — добродушно закончила миссис Дринквотер и покачала головой. «Люди такие странные. А я и забыла. Ну, в смысле, про священника с отравленным кофе. Надо же. Теперь этот город, считай, вымер. Фабрики закрылись. Люди уезжают. Вот Стив в Швецию уехал». «Лучше уехать, чем остаться и народ травить», — сказала миссис Дринквотер. «Не помню, а что стало с тем священником?» «Покончил с собой». Потом они сидели в умиротворенном молчании. Солнце опустилось за деревья и стало чуть прохладнее. Собака, не просыпаясь, лениво виляла хвостом. «Забыла сказать», — спохватилась Сьюзан. «Мне позвонила жена Джерри О'Хейра, ну, начальника полиции, с которым я в школе училась. Звала приходить в ее клуб рукоделия». «Надеюсь, вы пойдете, милочка». «Собираюсь. Чуточку нервничаю». «Фу!» — фыркнула старушка.